Глава 13. Скелет. Час от часу не легче. Я передернулась. Что не так с вашим скелетом? Спасибо, с моим все в порядке, хмыкнул Ред. Марти — плод внезапного выброса энергии Арта. С детьми-магами иногда бывает непросто. Я успел поймать ее и направить в скелет, который на тот момент валялся у меня в лаборатории. Вышло, что вышло. А что вышло? Спросила я осторожно. Частичное одушевление. В целом безвредное, но пугнуть может. Предупреждать надо. А если бы я с ним столкнулась? У меня разрыв сердца случился бы. Я предупреждал вас. Пожал принц плечами. Не покидать комнату. Еще кто-нибудь? Лабораторные крысы? Почившие домашние любимцы, с которыми не хочется расставаться? Нет, качнул головой Ред. Я всегда защищаю любые эксперименты и выбросы, предпочитаю не плодить лишних сущностей. Но Марти решил оставить. На миг в его глазах мелькнуло что-то, даже немного сентиментальное. Да он же просто не стал развеивать первую поделку сына. Но вот как у нас клеит всякое из каштанов и желудей. А тут пошли немного дальше, скелетов одушевляют. Так и представилась школа местных некромантов. Каждому привести на урок скелета. Чей выйдет более, как там он сказал, одушевленным, тому 5. Чей лежит кучкой костей, садись 2. Я мотнула головой, отгоняя яркую картинку, и снова посмотрела на Реда. Ох, есть нечто магнетическое в мужчинах, которые обожают детей. И если мужской харизме Редисона я худо-бедно сопротивляться могла, то его отношение к Арте подкупало меня целиком, со всеми потрохами. Я всегда мечтала, чтобы у моих детей был такой отец. Да только женится он на своей белобрысой фурии. А я вообще не знаю, как сюда попал и в какой момент могу исчезнуть. Это очень напрягало. Так и запишем. Усмехнулась, отгоняя невеселые мысли. Надо будет доску организовать, что ли. Как в нашей агенции, где я пыталась поработать. И один скелет из шкафа. Где он, кстати? В шкафу, хмыкнул Ред, показав глазами на мебель позади себя. Ох, какое счастье, что мне сегодня там ничего не понадобилось. Вещи Арти лежали в другом отделе. Словно в ответ на его слова, дверца, скрипнув, приоткрылась, и из нее выглянул пустой глаз черепа. «Чёрт, Ред, давайте уберем его куда-нибудь», — взмолилась я. «Ну как здесь заснуть?» «Боже, он хочет, чтобы у него вырос нормальный здоровый ребенок? Сам-то как дожил до своих лет. Наверное, матушка гораздо лучше разбиралась в детских потребностях». «Я и сам могу уйти», — обиженно пробубнила из шкафа. И гремя костями оттуда выбрался набор, собственно, костей. У меня аж в глазах зарябило от пестроты. Да он разукрашенный. Каждая косточка в свой цвет. А на черепе цветочки. Боже! Это Арт с Анной развлекались. Видя мою реакцию, засмеялся Ред. В отличие от вас, она прекрасно знала, к кому нанялась на работу. И не подскакивала от каждого мертвеца. Я хотела проворчать, что никуда не нанималась, но вспомнила про мешочек с местной валютой и промолчала. «Вы уверены, что это все?» — вернулась к нашему расследованию. «Никого больше не скрываете?» «Уверен, все. А вы, Дина? Что скрываете вы?» Он вдруг вмиг переменился, взгляд сделался цепким, настороженным. «Ничего. Ничего опасного для Арти. Очень на это надеюсь». «Вы не доверяете мне, я вас понимаю», — отвела я взгляд. «Но ваш сын сердцем чувствует, что я его никогда не обижу и сделаю все, чтобы помочь». «Вы уходите от ответа», — мрачно усмехнулся Ред. «А ведь мы еще не обсудили ваш побег из камеры. Я специально спустился туда, чтобы осмотреть решетку. Плюс вы видели сумеречный слепок, а его способен увидеть только некромант или очень сильный маг жизни. Но вы не маг жизни, я не чувствую». Он на миг запнулся. «Точнее, что-то чувствую. Что-то странное в вашей силе. Она будто уходит отсюда куда-то далеко. Но вы ведь умалчиваете, да, Дина? Что вы умалчиваете?» «Наверное, если хочу, чтобы он доверил мне тайны Артика, нужно довериться ему первой. Но сегодня, особенно после его предыдущей проверки, я не была готова на это. К тому же для начала выяснить бы об этих переходах между мирами. Да хоть бы у того же Эмблера». «Обязательно вам расскажу. Обещаю», — шепнула я. Редисон посмотрел на меня задумчиво. Я прямо ощутила, как он сам для себя решает, давить на меня или дать время. Но ответить не успел. В дверь вошла Жатта с одеялом, полотенцем и еще какими-то вещами в руках. Да, подушек у Арта было много, а вот одеяло только одно. Ну и еще мое, которое я на всякий случай притащила. Видимо, принц верно оценил ситуацию. Решил спать с комфортом. «Пойду помоюсь», — произнес, поднимаясь. Взял вещи у служанки, которая по-прежнему не проявляла ко мне лишнего интереса, тихо удалилась. Принц скрылся в ванной, а я поспешила убрать книгу и улечься в кровать. Не хотелось сейчас продолжать этот разговор. Арти повернулся, ухватил меня за руку, и я не стала забирать ее. Лежала, закрыв глаза, и усиленно притворялась спящей, когда хозяин вернулся. Он постоял возле меня пару минут, рассматривая. Я напряженно ожидала, да чего угодно, что вырубит меня и выкинет из комнаты сына. Но он лишь вернулся на свое место. А после я действительно заснула. Проснулась затемно, с удивлением обнаружив, что парочка свечей из тех, которые Ред не затушил, не уменьшились ни на сантиметр. Странно, в моей комнате они сгорали, как и положено свечам, оплывая лужицами воска. А здесь будто застыли и продолжили светить, не меняясь. Нужно будет глянуть в коридорах. Похоже, магии в этом замке больше, чем представлялось. Позалипав на свечи, я вернулась в кровать. «Не спится?» — раздался вкрадчивый голос моего нынешнего работодателя. «Думаю», — произнесла я. Но договорить не удалось, дверь внезапно распахнулась. На пороге стояла Семира собственной персоной в сопровождении молоденькой темноволосой девушки, видимо, той самой служанки. В фиалковых глазах невесты отразилась скорбь всего мира. Они медленно, очень красиво наполнились слезами, крупными и чистыми, точно бриллианты. «Рэдисон!» — дрожащим голоском пробормотала она. «Как это понимать?» «Никак», — отозвался жених. Я так и не поняла, что в его лице преобладало. Только смущение или раздражение. Арти хотел, чтобы новая няня ночевала с ним. А я присмотрел. «Вам не о чем волноваться», — поддержала я, хотя, признаться, в душе возникло желание оттаскать ее за волосы, чтобы поменьше притворялась. «Ну и позубоскалить заодно. Потому что, будь я уроженкой этого мира и имей хоть какой-то шанс, я бы, пожалуй, поборолась с ней за мужчину. Несмотря ни на что, он мне нравился». «Я не волнуюсь», — прохладно произнесла она. «Все понимаю. У принца должна быть постельная грелка, пока невесте честь не позволяет исполнять свои обязанности».